Глава вторая. Памперс, не фунт изюма. Открыв форточку и убедившись, что сковородки почти не дымят, Андрей вернулся в комнату. Мужика не было, а ребенок остался. Лежал навзничь, с закрытыми глазами спал. Шутки кончились, да и не шутки это были вовсе. «Врете, не дамся!» Андрей бросился из квартиры. Выскочил на площадку, перегнулся через перила, закричал в колодец лестничных пролетов. «Мужик, стой, сволочь! Как тебя? Дедушка, вернись по-хорошему! Гад, забери ребенка!» Ответом было только эхо. Да еще этажом ниже хлопнула дверь. В пролете показалась задранная кверху голова соседки. «У вас что-то случилось?» «А-а-а!» Испуганно кричал Андрей, разворачивался и летел в сторону своей квартиры, невероятно выкрутив тело. Успел. Врезался плечом в косяк, но успел проснуть ногу, не дал двери закрыться. Повезло, что когда орал в пролет, увидел боковым зрением. Дверь его квартиры медленно закрывается, толкаемая сквозняком. Если бы захлопнулась, Андрей имел бы печальный вид и массу проблем. Квартиру он купил у пенсионера, который либо ценной коллекцией обладал, либо просто свихнулся на почве страха перед ограблением, потому что дверь была из танковой брони и с 5 мощными замками. Захлопнись она, пришлось бы МЧС вызывать с автогеном или мчаться на работу, где в сейфе лежат запасные ключи. В халате и комнатных тапках на босу ногу при 20-градусном морозе он бы смотрелся отлично, голосуя на улице, останавливая такси. А в квартире еще и ребенок. Ребенок. Избавиться от него немедленно, быстро и безоговорочно. Куда сдают нечаянных детей? Допустим, в милицию. Придет он с детем в отделение, и что скажет? Заберите пацана, вот его документы. А по липовым документам он, Андрей, и есть отец. Не возьмут. Как пить дать? Надо доказать, что я к мальцу никакого отношения не имею. Каким образом? С помощью генетической экспертизы. Берите мои гены и быстренько выдайте справку о моей полной непричастности. Кто берите? Где анализ ДНК делают? Черт, сегодня суббота, завтра воскресенье, наверняка по выходным не работают. Справка откладывается, а от ребенка надо избавляться срочно. Может, подбросить его соседям? У них своих 3, как-нибудь разберутся. Без документов? Подкидыш, он и есть подкидыш. А если потом выяснится, что это Андрей им свинью, то есть ребенка подложил, стыда не оберешься. Да и не чувствовал себя Андрей способным положить на коврик перед чужой дверью точно приблудного котенка или щенка, ни в чем не повинного младенца. Зайдем с другой стороны. Ребенок не бесхозный, правильно? У него есть дед, сволочь, с бабкой и мамаша. Андрей на цыпочках вошел в комнату, взял бумажки со стола и выскользнул. Принялся читать. Ага, телефоны и адреса указаны. Старательным, но корявым почерком было написано: Коломийцев Семен Алексеевич, дедушка. Коломийцева Татьяна Петровна, бабушка. Проживаем на улице Гурьевской, дом 12, квартира 7, телефон. По указанному номеру никто не отвечал. Хотя Андрей, тихо матерясь, минуты 3 слушал, как идет вызов. Мимо. Кажется, дед говорил, что дома его не будет, что в больницу к бабушке отправляется. «Я вас из-под земли достану!» Пригрозил Андрей телефонной трубке и снова взял листок. «Коломийцева Елена Семеновна, мать!» Слово вызвало у Андрея длинную и нецензурную тираду. «Проживает в Германии, телефон 8-10». Он был настолько взбешен, что путался, набирая длинный номер. Несколько раз ошибался. Ему отвечали по-немецки. Он требовал к телефону Лену Коломийцеву, но на том конце переспрашивали и твердили что-то на непонятном языке. На маленьком экранчике телефонного аппарата высвечивались цифры набора, Андрей понимал, что перепутал их. В сердцах орал в микрофон единственные фразы, которые знал по-немецки. «Хэндехох» и «Гитлер капут». Сойдут ли они за извинения, Андрея не волновало. «Спокойно», — приказал он себе. «Набираем четко. 8, гудок, 10». Его старания увенчались успехом. «Алло», — ответил жеманный девичий голос. «Лена? Лена Коломийцева?» «Да». «Слушай, мать героиня, немедленно организуй, чтобы от меня вынесли твоего ребенка». «Андрюша?» «Со мной фокус не пройдет. Ищи другого лоха». «Ой, ты расстроился?» Эта дура еще смела удивляться. «Вне себя!» — заверил Андрей. Он узнал по голосу Лену-балерину и вспомнил свое о ней мнение. На редкость пустоголовая девица. Смазливая, очень пластичная и плавная, будто руки-ноги без костей, и абсолютно, клинически, совершенно глупая. Если бы не рассуждала сознанием дела о тряпках и шоу-бизнесе, можно было бы смело записывать в умственно отсталые. Когда скоротечно растворилось очарование ее телом, Андрей давился от зевоты и скуки. А теперь она разговаривает так, словно они расстались вчера, будто их связь была не мимолетным эпизодом, о которой он давно забыл, а прочными узами. «Андрюшенька, не надо волноваться. А знаешь, как мне сейчас тяжело. Папа говорит, что мама заболела, а я приехать не могу, потому что контракт». «Иди ты со своими папой, мамой и контрактом знаешь куда». «Не нервничай. Петя у тебя временно. Все-таки ты отец и должен помогать». «Я не отец», — взревел Андрей. «Подам на генетическую экспертизу, и она докажет». «Подавай», — спокойно перебила Лена. От ее спокойствия Андрей похолодел. Мурашки по спине побежали. А Лена продолжала трещать, как ни в чем не бывало. «Я Петеньке такие симпатичные костюмчики купила. Просто на куколку. А Петя в зимнем комбинезончике. Правда, славненький? Это я прислала. И еще хочу ему джинсики и кепочки купить, когда скидки будут. Уже присмотрела. Маленькие-маленькие, а как настоящие. Прелесть». «Лена!» Он постарался обуздать клокочущую ярость и говорить медленно и внятно. «Я не могу принять твоего ребенка. Не могу свою жизнь отправить коту под хвост». «При чем здесь кот и хвост? И мне не сладко пришлось. Нашего ребеночка выносила и родила. А как трудно было его зарегистрировать, получить свидетельство о рождении, имея только твой паспорт на руках. Взятки пришлось давать». Подобная наглость даже для тупоголовой Лены слишком. Требовать сочувствия в афере, которую провернула за его спиной, незаконно выставила его отцом чужого отродья. Андрей от возмущения потерял дар речи. «А Петя сосет в пустышке?» — как ни в чем не бывало, спрашивала Лена. «Здесь такие забавные есть в виде бабочек и гномиков». «Сама ты!» — сорвался Андрей. «Бабочка и пустышка! Чтобы через полчаса этого Петьки в моей квартире не было!» «Ой, не могу больше говорить!» — быстро зашептала Лена. «Я сейчас в гримерке, 10 минут до выступления. Поцелуй нашего сынишку!» «Сама поцелуй!» — заорал Андрей и выпалил с детства забытую присказку. «Поцелуй кобылу взад!» Но вопил он напрасно. Лена его, скорее всего, не услышала, отключилась, о чем свидетельствовали короткие гудки. Крики Андрея разбудили ребенка, или сам он проснулся, но следующий час был самым кошмарным за всю 30-летнюю жизнь Андрея. Он потерял столько нервных клеток, сколько сгорело бы в десятке служебных конфликтов или на зрительской трибуне в сотни футбольных матчей, в которых наши бездарно проигрывали. Вначале, когда Андрей вошел в комнату, ребенок хныкал, морщился и подрагивал конечностями, закованными в мамочкин комбинезон. Потом младенец скуксился, покраснел и душераздирающе заплакал. В третьем действии он вопил, захлебывался, кашлял, так, словно собрался помирать. Определенно помирать, потому что человеческая глотка маленького существа могла издавать подобные звуки только в последний час. Женские слезы, коих Андрей не переносил, были легким щекотанием нервов по сравнению с этой истерикой, агонией беспомощного крохотного пацаненка. Дурак дураком, склонившись над младенцем, боясь до него дотронуться, Андрей твердил. Что ты, помолчи, а? Тебе жарко? Холодно? Есть хочешь? Замолчи, как человека тебя прошу. Гули-гули, дьявол, я сейчас рехнусь. Хотелось немедленно прекратить эту пытку. Как вытащить спицы, которые неожиданно загнали тебе в уши? Вырвал, и дело с концом. Накрыть маленький, орущий рот подушкой, и наступит блаженная тишина. И в то же время из груди, с щемящей болью, рвалось сердце. Было готово выскочить и оказаться в руках младенца игрушкой, погремушкой, которую успокоит и утешит. Ведь как убивается мелкий? Андрея прошиб холодный пот. Руки дрожали. Он не замечал, что идиотски пританцовывает перед диваном, несет околесицу и сам готов расплакаться. А ребенок орал. Краснел, синел, поперхивался, когда крик переходил на совсем уж ультразвуковые частоты. Жизнь Андрея миловала и обносила младенцами стороной. Он не то что не умел с ними обращаться, на руки никогда не брал. Ближайшие карапузы — дети двоюродной сестры Ольги. Младшему год, старшему — 3. Когда Андрей приходил к ним в гости, издалека показывал племяшам козу, дарил подарки и считал свою миссию двоюродного дядюшки выполненной. С тихим скулением, неслышно в истошном детском вое, Андрей наклонился и взял младенца под мышки. Оторвал от постели, разогнулся и, держа космонавта на вытянутых руках, легонько встряхнул. «Тихо, спокойно, не помирай. Как тебя, Петя?» «Петя, Петя, петушок!» Дурным голосом заблеял Андрей. «Масляно-коровушка, то есть головушка. Как там дальше?» «Ваша мама пришла, молочка принесла, чтоб твоя мама сдохла. Ну, хватит, привел и будет. Вот, молодец, Петя». Но ребенок замолк лишь на несколько секунд. Всхлипнул громко, по-взрослому, к чему-то прислушался и снова заорал. Ладонями через ватную синтетику комбинезона Андрей чувствовал горячее маленькое тельце. Слишком горячее. «Взапрел казак!» Андрей положил малыша обратно и стал расстегивать скафандр. Элементарное действие, которое родители совершают по несколько раз в день, вытащить ребенка из уличной одежды, далось Андрею с большим трудом. Пот лил градом. Казалось, что, высвобождая руки и ноги ребенка, он обязательно что-нибудь сломает. Тем более, что Петька не только не помогал, всячески мешал процессу, орал и извивался. Ребенок под скафандром оказался одет в конструкцию, напоминавшую нижнее мужское белье прошлых веков. Теплая рубаха и кальсоны, как одно целое. Впереди, от ворота до паха, застежка на пуговицах. Кажется, это называется ползунки. Или пеленки. Нет, пеленки как портянки, тряпки. В области трусов под ползунками что-то топорщилось. «Памперсы», — сообразил Андрей. Он имел о них смутное представление, подчеркнутое из телевизионной рекламы. Трусы на вате, поглощающие жидкость. «Сменить памперс?» — спросил Андрей малыша. Тот продолжал орать. «Сменить», — решился Андрей. «Лучше бы он этого не делал. Не расстегивал детские кальсоны. Не стаскивал с ног Петьки набухшую белую конструкцию, оказавшуюся внутри заполненной кишечным содержимым, а что впитывается, сволочи, и отчаянно вонявшую. Через минуту в радиусе 1,5 метров все оказалось измазанным детскими какашками. Все. Простыня, пододеяльник и подушка. Только вчера менял белье. Сам младенец до ушей, потому что энергично уползал из-под рук Андрея. Любимый троекуровский халат на рукавах и животе, потому что приходилось наваливаться на корчащего ребенка, одной рукой удерживать, а другой искать в дедушкиной сумке чистый памперс. И еще разобраться в устройстве этого чуда цивилизации. Оно имело форму разрезанных по боковым швам трусов с липучками-застежками. Очевидно, перед и зад. Картинка с идиотским зайцем, предположительно, впереди. Но это уже изыск. Носите, что дают. Переодев ребенка, Андрей испытывал усталость, как после колки машины дров или после 30-километрового лыжного кросса. Помощь! Срочно нужна квалифицированная помощь. Пусть Петька, обложенный запачканным одеялом и подушками, чтобы не уполз и не свалился на пол, орущий на последнем издыхании, а я уже почти привык к твоим воплям, немного полежит в одиночестве, пока не прибудет служба спасения. Кинув взгляд на младенца и убедившись, что тот забаррикадирован на совесть и точно не свалится, Андрей поплелся в другую комнату к телефону. Сотовый телефон двоюродной сестры Ольги ответил после 7-го гудка. «Оленька, выручай, я весь в дерьме, и у меня ребенок». «Андрейка, что случилось?» «Умоляю, срочно приезжай! Я в парикмахерской, меня сейчас красить будут, что произошло?» «Не надо краситься, мчись ко мне, ладно? Или я погибну, или это отродье, или мы вместе!» «Ничего не понимаю». «Понимания не требуется, просто лети ко мне на всех парусах, спасай!» «Андрей, ты трезвый?» «Как стеклышко». Он посмотрел на столик с графинчиком водки, рюмкой и столовыми приборами, чуть не завыл от тоски. Счастье было так близко. Сейчас приготовление к обеду холостяка-гурмана выглядели полнейшим издевательством. «Андрюша, я за месяц записывалась в этот салон». «У тебя салон, а у меня полнейший завал. Или ты мне сестра, или завтра вынимаете из петли». Он, конечно, преувеличил степень своего расстройства. Сработал давно закрепившийся рефлекс. Чем несуразнее накал страстей, тем легче женщины в него верят.